Глава 19. К концу второй недели у меня начало получаться. Я наконец-то уяснила, какие нити за что отвечают, и выучила основные 20 арн. Когда сообщила об этом Канере, та внимательно посмотрела на меня и кивнула. «Хорошо, тогда вернемся к тому, с чего начали. Согрей эту реку». А потом просто столкнула меня в нее, прямо в холодную воду, которая начала покрываться льдом у меня на глазах. Я инстинктивно забила руками и ногами, но намокшая одежда потянула на дно. Поверхность воды быстро затягивалась толстой коркой, а я все падала и падала в морозную глубину. Ни в силах ни выбраться на поверхность, ни достичь дна. Думала, все, мне конец, нимфы меня утопят. Только за что? Что я ей сделала? А ладони уже сами встали в первую арну. Разум сосредоточился на источнике. Затем вторая арна. Руки сложены в молитвенном жесте. Представить источник между ладоней, нащупать нужные нити, подхватить, прочувствовать свет, усилить тепло, пронзить им структуру воды, еще сильнее, чтобы лед растопить. Меня, как пробку из бутылки, вытолкнуло на поверхность. Я жадно глотнула воздух и закашлялась. «Эй, полегче!» — засмеялась Канере. «Ты же не хочешь сварить нас заживо?» А мне не пришлось даже открывать глаза, чтобы понять, что все получилось. Горячая вода вмиг согрела озябшее тело. От поверхности поднимался пар, словно я сидела в термальном источнике. Лед бесследно исчез. Почувствовав силу, я вошла во вкус. Снова потянулась к источнику. На этот раз легко нашла нужные нити. Но и шевелить пальцами в воздухе было куда легче, чем под водой. Движения были отработаны до автоматизма. Теперь я как шеф-повар бросала соль в кастрюлю щепоткой на глаз, не нуждаясь в весах и мерах. И угадала. Температура воды понизилась на пару градусов, став комфортной для купания. «Ты очень быстро схватываешь», — похвалила Канере. «А теперь с помощью света подними воду стеной, как делала я, но не используй пальцы». В ответ на мой озадаченный вопрос она постучала себя по виску согнутым пальцем. «Вот здесь, воспроизведи в сознании каждую арну, каждое переплетение нитей, как наяву». Это оказалось труднее, чем я думала. Все же привыкла все делать руками и теперь не могла избавиться от желания продублировать пальцами движение мысли. Но в конце концов и это мне удалось. «Моя задача выполнена», — сказала нимфа, когда я усталая, но довольная, вылезла из воды. «Завтра тобой займется Мерлея. Она покажет следующие 20 арн». Я уже знала, что так зовут Сильфу из Совета. Значит, об отдыхе можно забыть. «А сколько всего арн?» — спросила с тоской. «Думаю, точное число даже Верховный Макар Бадона не знает». Усмехнулась Канере и подмигнула. «Но сегодня еще не закончилось, так что предлагаю немного пошалить. Магии нужно уметь применять и для личного удовольствия». Предложение мне понравилось. До самого ужина мы валялись на нагретых камнях в окружении мерцающих огоньков, а теплая вода, прокатываясь по телу от макушки до пяток, делала нам массаж. То были, наверное, самые безмятежные минуты за все время моего пребывания в этом мире. И я была почти счастлива, если не считать странных снов, о которых я никому не сказала. На следующее утро, сразу после завтрака, молчаливый гвардеец проводил меня на верхний этаж, в круглый зал под прозрачным куполом. Там уже ждала Сильфа Мерлея. «Готова?» — спросила она. Я кивнула, и новый этап обучения начался. Теперь, когда я знала первые 20 арн, мои занятия стали регулярными и интенсивными. Каждый день кто-то из членов совета уделял мне несколько часов, знакомил со своей стихией и учил взаимодействовать с ней. Магия давалась легко. Она будто ждала, когда я отрину все академические ограничения и позволю себе окунуться в стихии. Земля, вода, воздух, огонь подчинялись мне, ластились, как котята. И лишь одно омрачало радость от достижений — те самые сны. Чем больше я познавала и подчиняла магию, тем ярче и навязчивее они становились. А когда мной занялась Эфриса, я почувствовала знакомое жжение на левой лопатке. Одну из стен в моей келье, ставшей, наконец, отражением родного дома, украшало большое зеркало. Я рассматривала в нем себя, но на коже не было даже легкого покраснения. И это в то время, когда к лопатке хотелось приложить лед или смазать ее мазью от ожогов. Я знала, что это горит метка, оставленная оборотнем. Но никому не сказала о ней. Даже своим новым подругам. Хотя девчонки и расспрашивали, почему я стала такой задумчивой в последние дни. А потом мои занятия отменили без предупреждения. Просто в один из дней за мной не пришел гвардеец, который обычно провожал к месту учебы. Я удивилась немного, но не придала значения. Советники часто отлучались, хотя прежде и подменяли друг друга. Странно, конечно, что сегодня они изменили этому обычаю. Ну да ладно, значит, у них появились дела поважнее, чем мое обучение. Отмахнувшись от подозрений, я отправилась на поиски подруг. Спустилась на первый этаж и недоуменно застыла. Здесь молча суетились и бегали люди с озабоченными лицами, и маги, и мары. И вообще, обстановка была напряженной. Мимо, с отрядом солдат, прошел Дан Лисхар. Я попыталась спросить его, что происходит, но он лишь окинул меня мрачным взглядом и произнес: «Вам лучше пока посидеть у себя». Похоже, мне тут не доверяли. А может, не хотели сеять лишнюю панику. Второй вариант был логичнее. Тем более позднее выяснилось, что мои подруги тоже почувствовали витающее в воздухе напряжение. Но, как и я, ничего не узнали. «Уж тебе-то они могли рассказать!» Возмущенно фыркнула Таарна. Кончики ее пальцев покраснели. Казалось, с них вот-вот сорвутся всполохи огня. «Почему они должны рассказывать Инне тайны цитадели?» Хором удивились и Дере, и Дейра. «Потому что она тоже член совета!» Гневно полыхнула Таарна. «Вот именно», — поддержала Эльдара, упирая руки в бока. Я давно заметила, что и Фриса, и Сильфа похожи характерами. Обе порывистые, легко вспыхивают и быстро гаснут. Эти двое часто спорили между собой. Но если они вставали на одну сторону и дружили против кого-то, то тому бедняге можно было лишь посочувствовать. Потому что стихия огня, помноженная на воздух, превращалась в страшную силу. Я поняла, что еще немного, и обстановка раскалится. Нужно направить скопившуюся энергию в другое русло. В памяти тут же всплыли виденные мной фрески. Я же давно собиралась спросить о них, но все забывала, словно что-то постоянно отвлекало меня. «Девочки, а вы видели те странные фрески?» Четыре головы повернулись ко мне. «Что еще за фрески?» — нахмурилась Сильфа. «Ну, в лабиринте, под цитаделью. Я как-то случайно туда забрела, а там целая галерея с разрисованными стенами. Кто-то даже Эльтею нарисовал». Девушки удивленно переглянулись. «Ин?» — начала Дриада. «А ты ничего не путаешь?» «В смысле?» «В лабиринте нет никаких галерей, а тем более фресок. Там просто голые стены». Теперь уже я смотрела на них с удивлением. «Как нет? Я же видела». «Ты уверена, что именно в лабиринте?» «Конечно. Мне это не приснилось. Я видела их так же, как вас. Даже пальцами трогала». Я начала закипать от того, с какими удивленными и недоверчивыми лицами они на меня смотрят. Но девушки снова переглянулись и пожали плечами. Сильфа сказала: «Ты наверняка ошибаешься. Поверь, в лабиринте ничего нет. Иначе об этом все знали. Я как-то спускалась на первый ярус. Там просто заброшенные камеры, в которых лет 300 назад держали преступников. Голые каменные стены, ржавые решетки, гнилая солома». «Да, Ин», — добавила нимфа. «Цитадель — это же бывшая королевская тюрьма. Лабиринт — ее подземная часть. Там держали самых опасных преступников-магов. Откуда здесь взяться галереям и фрескам?» «Значит...» — похолодела я от внезапной догадки. «Наши кельи — это...» «Да, тоже бывшие камеры. Но ты не переживай», — успокоила подруга, заметив, как вытянулось мое лицо. «В них сидела высшая знать. Говорят, даже принцы крови». «Ага, что-то мне от этого не легче». Так вот о каких жильцах говорил тот гвардеец. Наверняка он имел в виду неупокоенные души преступников, умерших в подземных камерах. А если эти преступники были магами, то там очень сильный магический фон, негативный фон. «Ой, а я слышала, что нижние ярусы вообще экранируют», — заговорщическим видом заявила Дриада. «Экранируют?» — повторила я странное слово. «Да-да», — сразу закивали девчонки. «Говорят, там хранятся важные документы, артефакты всякие и оружие прошлых веков. Принцесса нарочно скрыла их магией от случайных глаз». «Хм, может, та галерея была таким местом? Но как меня туда занесло?» Я задумалась, вспоминая детали своего путешествия. Портала не было, это точно. Я просто шла, петляя по коридорам, пока окончательно не заблудилась. Можно ли заблудиться так, чтобы попасть в магически скрытое помещение? Последний вопрос я сказала вслух. Подруги рассмеялись. «Если его скрыла принцесса? Нет, конечно. Туда при всем желании не войти». «Но я же вошла». «Инна, тебе наверняка это привиделось». И Дере примирительно положила руку на мое плечо. но я ее сбросила и запальчиво произнесла. «Ничего подобного, я еще не сошла с ума. В лабиринте точно есть галерея, и я в ней была. Вы что мне, не верите?» Сжав кулаки, я с обидой переводила взгляд с одной на другую. Они с минуту молчали, обмениваясь такими взглядами, будто не знали, как сообщить смертельно больному его диагноз. А меня это только злило. В душе взыграло желание доказать свою правоту. Хотя там же пауки и негативный фон. Я передернула плечами. «Но если пойдем все вместе, то будет не так страшно, как в прошлый раз. Таарна вполне может выжечь восьмилапых гадов огнем. Будто почувствовав, что я о ней думаю, Ифриса заговорила. «Предлагаю пойти и посмотреть». «Что?» Остальные набросились на нее. «И ты туда же?» «А что такого? Если Инна туда вошла, то и мы тоже войдем. Пожала она плечами. «Девочки, неужели вам самим не интересно? Это же целое приключение. Призраки и загадки древнего лабиринта». В глазах Таарны разгорался огонь азарта. А я мысленно потерла ладони. Если Ифриса загорелась любопытством, то сейчас к ней присоединится Эльдара, а значит, и все остальные. Но если Эльдар начнет спорить, то никто никуда не пойдет. «Это опасно», — начала Сильфа, заставляя меня мысленно взвыть. «А вдруг мы заблудимся?» «Но Инна ведь не заблудилась», — фыркнула Таарна. Все снова уставились на меня. «Да, как ты оттуда вышла?» «Порталом». В глазах Сильфы сверкнуло недоверие. «Ты же не умеешь делать порталы». «А я и не делала. Просто пожелала выбраться из подземелья, и портал сам открылся». Эльдара нахмурилась. «Порталы сами не открываются. Значит, кто-то тебе помог. Наверняка там поблизости был воздушник, который услышал твою просьбу. Или заметил, как я с сумасшедшим видом бегаю туда-сюда». Проворчала я, вспоминая свои приключения. «Да, скорее всего, так и было. Хотя я тогда подумала, что это ты помогла. Кстати, ты ведь умеешь делать порталы?» «Да, Эльдарочка». Вкрадчиво улыбнулась Таарна. «Ты же умеешь делать порталы». Мы с ожиданием и надеждой уставились на Сильфу. Она с минуту молчала, жуя губу и недовольно посматривая на нас. Потом махнула рукой. «Ладно, все равно не отстанете. Раз собрались искать галерею, то идем искать». Мы с Таарной радостно запищали. Я от того, что могу доказать существование таинственных фресок. А Ифриса всегда пищала от радости, если Сильфа с ней соглашалась. Мы уже рванули из комнаты, когда вслед донесся тихий голос Эдере. «А вдруг Инна и правда попала в закрытое помещение? Может, не стоит вламываться туда всей толпой?» Я притормозила. Нимфы и дряда мялись, не решаясь последовать за нами тремя. «А мы не будем вламываться», — с опломбом заявила Ифриса. «Если то помещение действительно скрыто, то никто из нас туда не войдет. Или думаете, что Инна сильнее принцессы? Но если боитесь, то оставайтесь здесь». Я думала, они действительно останутся, но стоило нам немного отдалиться от комнаты, как за спиной хлопнула дверь, и раздались торопливые шаги. Девчонки нагнали нас и, недовольно пыхтя, пристроились позади.